Глава 18. В домике их уже ждала Ладушка. На столе лежала книга и некоторые травы. Эллен усадила мужа на стул. «Ладушка, дорогая, сделай, пожалуйста, для господина Стефана успокаивающий сбор. Пока настойка будет готова, ты дай ему букетик понюхать. Пользы много не принесет, зато руки займет», — попросила Эллен шепотом. «Эллен, можно я буду говорить, какие травы выбрала, а ты контролировать?» Голос Лады дрожал от волнения. «Я пока буду искать нужный мне рецепт, ты выбирай и говори название. У тебя все получится». Эллен стала искать в книге приготовление очищающего отвара. Как бы хозяйка облегчила своим преемницам жизнь, если бы сделала содержание книги. Но нет, приходится листать. Эллен знала, что действие приворотного зелья нужно проводить в несколько этапов. Но сначала нужно подготовить необходимые отвары. «Мята, душица, а валерьяна, мелисса, ромашка, хмель», — отвлекла ее немного Лада. «Все правильно. Выбери 5 трав или добавь 7-ю. Свяжи букетик и подари Стефану. Остальные завари как чай. Как настроится, дай выпить. Приглядывай за ним, пока я буду делать отвары. Начну чистку, сможешь посмотреть. Не забудь защиту поставить. Умеешь?» «Умею, бабушка показывала». Ладушка скоро поставила защиту и начала работу. Эллен искала нужный рецепт. Решила ментально связаться с дедом. Может, поможет ей сэкономить время. Но как она ни пыталась, дед не отвечал. Как будто блок поставил. С этим она разберется позднее. Главное, чтобы нужные средства нашлись. Благо, Ладушка переехала вместе со своими травами, а то вообще было бы худо. А тут еще Стефан отвлекал вопросами. «Как там Лиан? Может, он сильно пострадал, а ты даже помощь ему не оказала?» Эллен молчала, не до переживаний мужа сейчас. «Я пойду к нему. Нет сил здесь находиться, я задыхаюсь без Лиана». «Успокойся, Стефан. Все с Максимилианом хорошо. Я бы даже сказала, отлично. А вот с тобой неладное творится», — не выдержала Эллен, не отрываясь от поисков нужной информации. Нашелся рецепт. «Так, так, так, что тут у нас? Снятие приворота. Ух ты! Даже несколько способов. Отливка воском, выкатка яйцом, очистка солью. Не очистку проводить буду своим методом. А вот очищающий отвар. Берем в равных пропорциях 7 трав. Зверобой, крапиву, полынь, тысячелетник, бессмертник, можжевельник, ромашку. Доводим до кипения, кипятим 7 минут. Остужаем в колодезной воде. Отлично! Ладушка, я нашла!» Лада уже напоила Стефана успокаивающим сбором и приглядывалась к действиям наставницы. «Ладушка, заваривай розмарин. Будем мыть в нем руки перед очисткой. Помыться нет времени. Подготовь еще таз. Он должен стоять в кладовой и миску с колодезной водой». Девочка как будто ждала распоряжений, подскочила с довольной мордашкой и побежала в кладовую. «Захвати 7 черных свечей!» — прокричала Эллен ей вдогонку. «Теперь нужно отвар для восстановления. О, так вот он, родимый. Долго искать не пришлось. Берем зверобой, девисил и жасмин. Заливаем кипятком и настаиваем 7 минут». Девочка вернулась с необходимым инвентарем. «Сейчас только за водой схожу». «Погоди», — остановила ее Эллен. «Найди мне, пожалуйста, травы для работы». Она снова читала название трав, а Ладушка искала их в своих сумках и выставляла на стол. «Все, я готовлю отвар, а ты беги за водой. Попроси кого-нибудь из мужчин достать и принести ведро. Сама не смей надрываться, поняла?» Девочка покраснела, так как она сама хотела дотащить ведро. Ладушка доказывала наставнице свою нужность. Когда отвары были готовы, они закрыли окна. Разделись до нижних рубах, зажгли свечи, поставили защиту, омыли руки в розмариновой воде и приступили к таинству. Для начала напоили Стефана очищающим отваром. Его начало рвать в таз черной вонючей жижи. Эллен настроилась на мужа и стала убирать из его организма черные нити. Наматывала их на руки, рвала и сбрасывала в ведро с колодезной водой. Стефан не полностью был поражен, так как раны заметили и фактически сразу начали лечение. Когда его перестало рвать, то и нити в организме не осталось. Эллен отвела его на кровать и уложила. Ладушка подала мужчине наполняющую силой настойку. Он выпил ее и уснул. Эллен и ее помощница убрали все за собой. Эллен утилизовала все с заговорами. Почистили свечами, умылись розмариновой водой и последовали примеру своего пациента. Им нужно было набраться сил. Завтра нужно будет поставить защиту и приготовить еще один наполняющий силовой отвар. Эллен проснулась раньше всех. Подготовив необходимые отвары для закрепления чистки, она выскользнула из домика. Легко подбежав к черным дверям замка, Эллен перескакивала через ступеньки, добралась до комнаты его высочества. Открыв своим ключом дверь, она вошла, не постучав. «Эпическая картина! Прямо романтик!» — зло подумала Эллен. Максимилиан, довольный жизнью, спал в обнимку с Энн. Девушка не выглядела жертвой соблазнителя. Она улыбалась во сне. А Эллен захотелось избить обоих. Ни она, ни Стефан не живут спокойно с приездом братца-монарха, а он гадит и кайфует. «Ваше высочество, подъем!» Эллен без зазрения совести сдернула одеяло со сладкой парочки. Она не стала стыдливо прятать глаза от обнаженных тел любовников. Энн как будто не слышала голоса хозяйки, закинула ногу на бедро любовника, едва не придавив ему мужское достоинство. Одна рука Максимилиана продолжала обнимать девушку за талию, а вторая уютно устроилась на ее груди. Эллен слегка растерялась от такой наглости. Она стояла и не знала, что делать дальше. Злость подкатывала к горлу и стремилась вырваться потоком обратной брани. Так дело не пойдет. Нужно успокоиться. Считаю до 10. 1, 2, 3. Дыхание ровное, дышу на каждый счет. 4, выдыхаю. 5, вдох. 6, выдох. 7, глубокий вдох. 8, плавный выдох. 9, вдох. 10, выдох. Вдох, выдох, вдох. Кажется, пришла в себя. «Попытка номер 2», — прошептала Эллен. «Ваше высочество! Извольте прикрыть ваше монаршее достоинство!» — прокричала она в ухо Максимилиану. На этот раз брат монарха услышал призыв к действию, немало не смущаясь, потянулся, представив на обозрение герцогини подтянутую фигуру. «Прекрасная герцогиня, да вы смотрите, не стесняйтесь. Я, между прочим, слежу за собой». И принц провел рукой по своему телу. «Нравится?» «Нравится? Чего же не нравится? Вы действительно в прекрасной форме, ваше высочество?» Энн смотрела на хозяйку во все глаза и не представляла, что ей сейчас делать. Застигнутая на месте преступления, девушка понимала, что верить ей герцогине уже не будет. «А ну, брысь отсюда, малышка!» Принц хлопнул Энн не пониже пояса. Она подхватила одежду и скрылась в коридоре. Максимилиан с кошачьей грацией подкрадывался к Эллен. «Герцогиня, я не против более близкого осмотра». Он подошел вплотную к Эллен, взял ее за руки и положил ладони себе на грудь. Его дыхание спуталось с дыханием женщины. Принц поцеловал ее. Эллен потерялась в чувствах. Так нагло ее никто не соблазнял ни в ее мире, ни в этом. Максимилиан почувствовал ее слабость, притянул к себе сильнее. Поцелуй становился все жарче. Принц жаждал продолжения. Как только Эллен почувствовала, что игра со стороны принца перешла в стадию возбуждения, попыталась оттолкнуть его. Но Максимилиан крепко обнимал, а его губы не оставляли возможности закричать. Тогда она решилась ударить принца. Беспроигрышного удара по его возбужденному достоинству в такой ситуации не получилось бы. Тогда Эллен ударила каблуком по ноге принца. Не столь эффектно, но не менее действенно. Принц закричал, но Эллен не отпустил. «Ваше высочество, если вы меня сейчас же не отпустите, то я буду вынуждена пожаловаться государю. Вы переходите всяческие границы». «Напомните мне, какие границы я перехожу». Принц хрипел от боли и злости. «Границы приличия и гостеприимства», — любезно напомнила Эллен. «Да? Ну надо же! Наверное, это я зашел рано утром в спальню к мужчине. Это я, застав свою служанку в постели господина, стащил одеяло и разглядывал голову принца». Максимилиан пытался вызывать чувство вины у Эллен. Но на маленькую хозяйку большого замка не так просто переложить вину, которую она не хочет принимать на себя. «Ваше высочество, не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Вы же прекрасно знали, что утром я приду, не так ли?» «Не так ли? Я не знал, и скажу больше, даже не надеялся. Эллен, я хочу вас. Давайте переступим все условности и подарим друг другу наслаждение». «В вашем гениальном плане есть маленькая загвоздка. Я не хочу вас». «Не лгите, дорогая, я же чувствовал ваше желание». «Да нет, это я чувствовала ваше желание. И если я растерялась от вашей наглости, то это не значит, что у меня возникло ответное желание. Вы вынуждаете меня обратиться с жалобой к вашему брату». Эллен усилием воли оставалась спокойной. Никак нельзя поддаться на провокацию и сорваться. «Вы боитесь поддаться желанию», — гнул свою линию принц. «Вы правы, я очень боюсь поддаться желанию раскроить вам череп, наглый вы тип». Максимилиан, не стесняя своей наготы, с усмешкой рассматривал Эллен, словно не верил ее словам. «Я настаиваю на уважении к хозяевам замка. Оденьтесь немедленно и отдайте мне ваше секретное оружие. Я имею в виду приворотное зелье». «Увы, моя дорогая, но я его использовал. К моему сожалению, не осталось ни капли». Глядя Эллен в глаза, лгал принц. «Ваше высочество, я не шучу. Отдайте мне зелье и скажите, кто вам сварил его». «Честное благородное слово, не осталось ни капли зелья». «Предположим, что я вам поверила. Тогда скажите мне, кто вам приготовил его». «Я не знаю», — принц развел руками, перестав натягивать штаны. «Я лежал в лесу на поляне и мечтал. Подошла бабка. Разговорились, слово за слово. Я даже опомниться не успел, как уже стою зельем на тропинке, ведущей в замок». Принц смотрел на Эллен честными глазами. Невозможно было усомниться, что он говорит правду. «Хорошо, сделаем вид, что и здесь я вам поверила». Принц величественно кивнул, надевая через голову рубаху. «Осталась еще одна ситуация, которую я хотела обсудить с вами». Принц уселся на кровать и похлопал ладонью рядом с собой, приглашая Эллен присесть. Она отрицательно мотнула головой и отошла к окну. «Сегодня должны прибыть родители герцога. Для меня это очень важный визит, если вы понимаете, о чем я. Свекровь и все такое. В общем, я прошу вас вести себя прилично. Не пытайтесь облапать меня или унизить Стефана. Тем более обойтись без ваших проделок относительно моих новых родителей. Я ясно выражаюсь? Предельно. Я постараюсь держать себя в руках. Во всяком случае, относительно семейства Эвеленбергов. Что касается вас, моя дорогая, то не обещаю. Вы мне нравитесь. В замке очень скучно. Я развлекаюсь, соблазняю вас. И вы так открыто мне об этом говорите? Удивилась Эллен. «Прелестная герцогиня, не обольщайтесь на свой счет. Я же не говорю, что люблю вас. Нет, боже упаси. Я начисто лишён этого постыдного чувства. Я просто развлекаюсь. Мое признание только добавляет перчинки в наше противостояние. Мне жутко интересно, сможете ли вы устоять, Эллен?» «Вот, значит, как. Спортивный интерес. Хм, почему бы и нет? Я принимаю вызов, ваше высочество. Если в течение месяца вам не удастся меня соблазнить, то вы оставляете нас со Стефаном в покое. Договорились? Сами просите вашего брата подобрать вам другой замок для проживания». «Я согласен. А вы азартная женщина, герцогиня. Приятно иметь с вами дело. Жизнь заиграла новыми красками. Я получил цель, хоть и на ближайший месяц».